Темы рефератов. Первое. Методологические принципы конфликтологии. Второе. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. Третье. Источники и причины возникновения социальных конфликтов. Четвертое. Конфликт в развитии. Основные виды эволюции конфликта. Пятое. Диагностика развития конфликта и вариантов его разрешения. Шестое. Способы разрешения конфликта. Седьмое. Управление социальными конфликтами. Восьмое. Внутренние и внешние противоречия личности и их взаимосвязь. Девятое. Основные способы разрешения внутриличностного конфликта. Десятое. Способы урегулирования межличностных конфликтов. Одиннадцатое. Социально-психологические и ролевые различия супругов. 12. Причины и источники супружеских конфликтов. 13. Способы разрешения супружеских конфликтов. 14. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов. 15. Методы изучения конфликтов. 16. Причины возникновения внутригрупповых конфликтов и их классификация. 17. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации. 18. Социально-трудовые конфликты, взаимоотношения в общности, факторы конфликтности и согласия. 19. Способы урегулирования социально-трудовых конфликтов. 20. Причины возникновения, типология, структура и функции педагогических конфликтов. 21. Технология урегулирования, разрешения педагогических конфликтов и управления ими. 22. Проблема достижения социального согласия в обществе. 23. Подходы к изучению конфликтов в психологии. Организационный, деятельностный, личностный. 24. Изучение прикладных аспектов конфликтов разного типа. 25. Предпосылки успешного разрешения конфликтов. 26. Условия эффективного управления конфликтами. 27. Анализ причин возникновения конфликтов, их влияние на развитие взаимоотношений. Выполненная работа должна содержать: первое. Обоснование выбора темы. Второе. Перечень ключевых понятий содержания. Третье. План работы. О чем работа, какие вопросы включены. Четвертое. Сформулированные тезисы. Краткое содержание каждого вопроса темы. Пятое. Структурированные тезисы. Основные группы тезисов по разделам работы. Шестое. Сгруппировав тезисы, основные мысли, установив между ними основные и соподчиненные связи, составить логическую модель содержания работы, реферата. Возможно, первоначально построить модель содержания работы и основных блоков, мыслей, а затем каждый тезисный блок наполнить структурным кратким содержанием. Это позволит в дальнейшем раскрывать работу и ее содержание с разной степенью подробности. Возможно, построение моделей первого, второго и так далее соподчиненных уровней и полноты. Седьмое. Список использованной литературы.